Гостей было человек 15. Захар многих знал. Рита сразу же разговорилась с какой-то женщиной, и он стал рассматривать многочисленные фотографии на стенах, в основном черно-белые. Он вообще любил черно-белые снимки. Ему казалось, что они куда ближе к жизни, нежели цветные. И вдруг взгляд его зацепился за один снимок. На берегу моря стоят, обнявшись, четыре хорошенькие девушки в старомодных купальниках. Они радостно улыбаются то ли фотографу, то ли просто своей молодой жизни. Не может такого быть. Одна из девушек, самая красивая, его мать. Невероятно. Опять совпадение. Но, может, я ошибаюсь? «Здравствуйте, дорогой! Что это вы тут разглядываете?» — спросил давешний приятный голос. Он резко обернулся. «Я знаю, вы Захар Алексеевич!» — улыбнулась ему необыкновенно обаятельная пожилая дама. «А я Татьяна Ашотовна, мама Арменчика». «О, Татьяна Ашотовна, я страшно рад возможности сказать вам, что ваш сын — редкостно способный тип, умница и моя правая рука». — Вот спасибо. Матери так радостно это слышать. А я несказанно рада тому, что мой Арменчик попал в такие надежные и, судя по всему, добрые руки. — Ну все, хватит любезностей, — очаровательно улыбнулась Татьяна Ашотовна. — И все-таки что вы тут рассматривали? Увидели знакомое лицо? — Татьяна Ашотовна, кто это? Захар ткнул пальцем в старую фотографию. — О, это я со своими подружками по ГИТИСу. В Коктебеле. У нас была веселая компания, но ни одна из нас не стала актрисой. — А эта девушка кто? — Инга Зерченинова, самая красивая девушка в институте. — Ой, что это с вами? Вы ее знаете? — Да, некоторым образом. — Она жива? — Живехонька. — Ой, а я совсем ее из виду потеряла. Она была такая веселая, заводная. Собиралась замуж за одного до ужаса скучного типа. А потом ее прямо из Коктебеля умыкнул сын какого-то академика. Такой потрясающий парень, забыла его фамилию. Из института Инга ушла, говорили, вышла за этого красавчика. А потом, говорили, сбежала за границу. Ой, как бы я хотела с ней повидаться. А вы где с ней встречались? — Это моя мать, — с трудом выдавил он. — Мать? Господи помилуй! А ваш отец? — Мой отец? Тот самый сын академика, но он давно умер. — С ума сойти! Значит, это неправда, что Инга осталась за границей? — Увы, правда. Но как же... — О, простите, Татьяна Ашотовна, но это совсем не праздничная история. — Она что, бросила вас? — Увы. Но я вовсе не был эдаким сиротинушкой. А вот у нее была нелегкая жизнь. Я недавно был у нее, она теперь живет в Израиле. Он сам не мог понять, с чего вдруг разоткровенничался с незнакомой, но такой симпатичной и располагающей к себе женщиной. — Скажите, Захар Алексеевич, она... — Инга все еще красива? — О, да, очень. И ее мучает совесть. — Ну еще бы! Бросить сына! Как такое вообще возможно? Я долго держал на нее обиду, а потом вдруг понял, она сама судит себя куда строже других. И вдруг Татьяна Ашотовна поднялась на цыпочки и поцеловала Захара в щеку. «Вах, какой хороший мальчик!» И погладила его по плечу. Он рассмеялся и поцеловал ей руку. «Можно я буду говорить вам «ты»?» «Буду счастлив». «А ты дашь мне телефон Инги? А то я с этими соцсетями совсем не умею». «Ну, конечно, дам». «Мама, что случилось?» — подоспел Армен. «Ты уже обаяла моего шефа?» «Абсолютно», — улыбнулся Захар. «А ведь ты еще не пробовал мою стряпню!» Ужин и вправду был просто фантастический, и атмосфера за столом сложилась легкая и непринужденная. Тут не было обязательных цветистых кавказских тостов, никто не напивался, не впадал в мрачность, не спорили о политике. Рита искренне наслаждалась этой атмосферой. «Захар, какие чудные люди! Какой прелестный дом! Как тут всем хорошо, правда?» «Истинная правда!» Я даже забыл обо всей этой мерзости. Ты сейчас такая невозможно красивая. Знаешь, оказывается, Татьяна Ашотовна была в юности подружкой твоей мамы, — пришла на помощь Рита. Я, кстати, сразу узнала ее на этом снимке. Голливуд отдыхает. — Да, понимаю, — тяжело вздохнул Захар. — Подумать только, в какой узел все завязалось. Ты о чем? Ну, твоя мама и мой отец. Мать моего сотрудника дружила с моей. Женщина твоего подзащитного оказалась и моей женщиной. Он налил себе рюмку коньяка. Как бы то ни было, а я рад. Нет, даже счастлив, что все-таки поехал к ней. А иначе я бы не встретил тебя. Он поднял рюмку, глядя ей прямо в глаза. Моя рыжая кошка. Ты похожа на Стежку. У нас была такая кошка редкой красоты. И ты на нее похожа. За тебя, красавица. Про кошку ты уже говорил. Нет, выпей лучше за нас. Ты мне очень-очень нравишься. Захар, помнишь, ты мне обещал встретиться с Лизой? Тьфу, не напоминай. Не могу. Это очень-очень важно для моего подзащитного. Подумай, невиновный человек будет сидеть. Хочешь, чтобы я сейчас ей позвонил? Да, пожалуйста, Захар, очень-очень тебя прошу. Нет вопросов. Он встал из-за стола и вышел в прихожую. — Куда ты собрался, мальчик? — перехватила его Татьяна Ашотовна. — Никуда, что вы! У вас так чудесно! Просто нужно сделать один деловой звонок. — Так ступай в комнату Арменчика и звони себе спокойно. Вот сюда. — Спасибо. Он вошел и огляделся. Обычная комната молодого ученого. Книги, компьютер, множество каких-то электронных прибамбасов, портрет Норберта Винера на стене и плакат группы Queen. У этого молодого парня есть интерес к прошлому. И это прекрасно. А то нынешняя молодежь думает, что вчера до них ничего стоящего не было. Захар сел в кресло. Боже, как не хочется звонить, притворяться, врать. Но надо это сделать ради Риты. Нет, даже не ради нее, а ради невиновного человека. А может, не так уж он и невиновен? Да ерунда, не мое дело в этом разбираться. И он набрал номер. Лиза почти сразу ответила. Алло, Захар, куда ты подевался? Я соскучилась. Извини, занят зверски. Давай завтра пообедаем где-нибудь. Я с удовольствием, милый, но в обед я занята. Давай лучше поужинаем. Хорошо, как скажешь, где? Давай в том ресторане, где были последний раз. Мне там понравилось. Тихо и уютно. Отлично. В 8 я за тобой заеду. Нет, боюсь, к 8 не успею. Давай встретимся прямо там, в 9. Как скажешь. Захарчик, что с тобой? Почему у тебя такой голос? А какой у меня голос? Ну, какой-то чужой, неласковый. Просто я сейчас в гостях. Мне не очень удобно говорить. А у кого это ты в гостях без меня? А разве ты без меня в гости не ходишь? Он с трудом сдерживал злость. Это совсем другое дело. Не нахожу. Он чувствовал, что еще минута, и он выскажет ей все, что о ней думает. Ладно, ладно. Завтра в 9. Пока, любимый. Он стукнул кулаком по чужому столу. Любимый. В комнату заглянула Рита. Захар сидел бледный, на щеках играли желваки, глаза были закрыты, а руки так сжимали подлокотники кресла, что побелели костяшки пальцев. «Бедный», — подумала Рита, — «ему так тяжело дался этот разговор. Или он все-таки любил эту женщину?» «Ничего, разлюбит. Он предназначен мне, я это чувствую. И, кажется, уже люблю его». Она тихонько подошла к нему. «Захар?» Он открыл глаза и попытался улыбнуться. Улыбка вышла какая-то кривая. — Что, тяжело? — Не то слово. — Договорился? — Да, завтра в 9 вечера. — Почему так поздно? — Мадам раньше не может. — Это для нее обычное время? — Отнюдь. Раньше в выходные она всегда предпочитала обеденное время. Но, впрочем, мало ли что было раньше. — Прости меня, Захар. — За что? — За то, что вынуждаю тебя во всем этом участвовать. — Ничего, сдюжу. И потом ради тебя. — Какой ты милый, Захар. И заслуживаешь поцелуя. Она села к нему на колени, обвела его шею руками и поцеловала в губы. Он сжал ее, что было сил. Кто-то заглянул в комнату и весело прокомментировал. — Целуются! Рита отвезла Захара домой. Он не хотел. Предлагал снять номер в отеле, но она наотрез отказалась. — Прости, дорогой. Я тоже этого хочу, очень-очень, но я упертая, пока не разберусь с этим делом. Радости от меня будет, как от козла молока. Поверь, я себя знаю. Хорошо, как скажешь. Не обижайся. Ты уже понял, что я сама тебе скажу, когда смогу. За мной не заржавеет, но знай, я, похоже, уже люблю тебя. А теперь выметайся из машины и не чувствуй себя обязанным говорить «я тоже». Иди, иди. И едва он вышел, она умчалась. А он остался стоять в некотором ошалении. Потом улыбнулся. «Вот эта женщина!» И отправил ей смс-ку. «Я тоже». Утром за завтраком дед спросил. «Захарка, у тебя что-то случилось?» Захар отхлебнул кофе, откашлялся и сказал. «Да, дед, много чего случилось, но прежде всего должен сказать тебе, что ты был прав, кругом прав». «В чем это?» «В своей оценке Лизы». «Неужто ты прозрел?» «Меня вынудили». И он все рассказал деду. «Фу, какая гадость! Я всегда чувствовала в ней некую подколодность, и я просто убежден, что ей хорошо заплатили». «Только вот интересно, роман с этим хирургом был добровольным, или это такая хитрая подстава с самого начала была?» Захар озадаченно уставился на деда. «Но кому могло понадобиться так сложно действовать? И потом, она же сама явилась к адвокату, слезно умоляла ее взяться за это дело. Нелогично. Как раз очень даже логично. Я полагаю, этот план был разработан до мелочей и хорошо продуман. Скажи-ка мне вот что. Это твоя Рита, дорогой адвокат?» «Точно не знаю, но, полагаю, не дешевый. И ты утверждаешь, что она до сих пор не проиграла ни одного дела?» «Да. А что, если кроме хирурга хотели подставить заодно и ее? А может, и вовсе главная цель — Рита?» «Но зачем?» «Допустим, месть. Это элементарно. Она порушила чьи-то планы один раз, потом второй, и ее решили убрать со сцены. Такое ей в голову не приходило?» «По крайней мере, я об этом ничего не слышал». «Дети, какие же вы оба еще дети! Тогда при чем тут несчастный хирург?» «Не знаю, но вполне возможно, тот или те, кто подставил хирурга, решили заодно еще порушить репутацию Риты». «Дед, сам подумай, одно проигранное дело вряд ли обрушит репутацию достаточно успешного адвоката. А если это только начало? Я слышал о подобных случаях. Был когда-то адвокат, кажется, его фамилия Авдошин, весьма успешный товарищ. А потом вдруг все его дела стали сыпаться, а в результате он покончил с собой». «Боже, дед, что ты такое говоришь? Вот что, Захарка, позвони сейчас Рите и позови ее к нам. Я хочу с ней поговорить». «Дед, ты это серьезно?» «Более чем. Твой дед не самый глупый и, к тому же, весьма опытный. И, не побоюсь этого слова, умудренный жизнью старик. И еще не выживший из ума. Звони, мой мальчик, а заодно я посмотрю, кого ты на сей раз влюбился». «Признайся, дед, ты все это наворотил, чтобы просто познакомиться с Ритой». «А ты, Захарка, здорово влюблен, совсем поглупел, бедненький. Звони». «Алло?» — весело откликнулась Рита. «Знаешь, я рассказала о нашем деле деду. Самому академику Тверетинову? Ему. И он такое предположил. Не буду говорить по телефону. Короче, срочно приезжай к нам. Дед жаждет с тобой побеседовать. Утверждает, что это очень серьезно и не терпит отлагательств». «Даже так? Хорошо, постараюсь быть минут через 40». «Ну что, приедет?» «Да, минут через 40». «Ступай, побрейся», — сурово напомнил Дмитрий Захарович. И Захар беспрекословно подчинился. Действительно, не прошло и часа, как в дверь позвонили. Дед и внук вышли в прихожую. «Рад приветствовать вас, милая девушка». «Дед, позволь тебе представить...» «Мальчик мой, а ты часом не рехнулся? Это меня ты должен представить даме. Я все-таки мужчина, хоть и совсем старый». Захар смешался. «Ах, Дмитрий Захарович, это все пустяки!» — обворожительно улыбнулась Рита. «Зато теперь я знаю три поколения знаменитого рода Тверетиновых и очень-очень этому рада». «Голубушка, вы чрезвычайно великодушны. Позвольте ручку». Старик с удовольствием приложился к ее руке. «Хотите кофе?» «Нет, спасибо, я уже пила. Дмитрий Захарович, что-то случилось?» «Надеюсь, пока нет. Но Захар посвятил меня в историю с Елизаветой и этим несчастным хирургом. Так вот, я осмелился предположить, что удар был нацелен не только в него, но заодно и в вас, голубушка». «В меня?» — поразилась Рита. «Но это абсурд». «Не такой уж это абсурд», — поддержал деда Захар. «Мне по некоторым размышлениям эта мысль показалась вполне здравой. Ты до сих пор не проиграла ни одного дела. И вдруг такой примитивный облом. — Ну, когда-то же это должно было случиться, — растерянно проговорила Рита. — Скажите, голубушка, вы никогда не слышали историю адвоката Авдошина? — Разумеется, слышала. Вдруг страшно побледнела Рита. — Вы думаете, что... — Я лишь сделал предположение. И всерьез считаю, что вам следует хорошенько подумать, кому вы досадили настолько, что этот человек решил свести с вами счеты. Ищите везде. И среди оставленных вами в дураках, и, главное, среди коллег. Впрочем, я не знаю, обвинители считаются коллегами защитников. Кстати, и завистники среди защитников тоже могут быть. Ну и в связи с нашим хирургом тоже. Видите ли, Дмитрий Захарович, хирурга подставили достаточно умело, а показания Елизаветы Амвросиевны, как мне показалось, с легкостью развалят дело. Я была просто самонадеянной идиоткой. Спасибо вам, Дмитрий Захарович, вы открыли мне глаза. Больше всего на самое себя. Да, я поищу в этом направлении. Вот-вот, поищите хорошенько, поищите. А главное, попытайтесь расколоть. Так, кажется, теперь говорят эту подколодную особу. Какую особу? Подколодную. Мне эта Лиза всегда представлялась вполне подколодной. Что уж там мой внук в ней нашел? Дед. Ладно, ладно, умолкаю. Слава богу, ты, кажется, одумался наконец. Хорошо, дети мои, я вас оставлю. Хватит заниматься чужими делами. У меня, слава богу, есть еще свои. И с этими словами Дмитрий Захарович удалился в свой кабинет. О, Захар, твой дед — это что-то. У меня нет слов. Теперь таких уже не делают. К сожалению, ты права, улыбнулся Захар. Три поколения Тверетиновых, и один лучше другого. Ну и кому же ты в результате присудила бы пальму первенства? Разумеется, Дмитрию Захаровичу. А ты мне все-таки нравишься больше, чем твой отец. Почему? Можно узнать? Можно. Потому что ты... Ты мой человек. Я это сразу скумекала, как тебя увидела. Это лестно, засмеялся он. Послушай, Захар. А что вообще из себя представляет эта Лиза? Нелегкий вопрос. Что я могу сказать о ней в такой ситуации? Я, как выясняется, совсем ее не знал. Единственное, я никогда не обольщался относительно ее чувств ко мне. Нам обоим, видимо, что-то показалось в самом начале, а потом эти отношения были нам удобны. Подлости или, как выражается дед, подколодности я не замечал. Вот, пожалуй, и все. Она корыстная? Не сказал бы. Она была довольно мила, ненавязчива, никогда ничего не требовала, не ставила ультиматумов. Знаю только, что мечтала завести семью. Но я не мог соответствовать. Все, не желаю больше о ней говорить, тем паче, что придется сегодня с ней общаться. Не получится не говорить. Скажи, а как она обычно проводит выходные дни? А Бог ее знает. Хотя обычно она спит допоздна. Потом едет в какой-нибудь большой магазин закупать продукты на неделю. Потом в салон красоты или что-то в этом роде. Однако, если я приглашал ее где-то пообедать, она с удовольствием меняла планы. — Ага, значит, сегодня она не стала из-за твоего приглашения менять планы. У нее были более важные дела. Хотелось бы узнать, какие. — И как ты собираешься это узнавать? — А давай попробуем проследить за ней. — Проследить? — крайне удивился Захар. — Но каким образом? — А что тут особенного? — Или ты выше этого? — Раньше думал, что выше, — рассмеялся он. — А теперь с тобой вдвоем я на многое готов. Только она мою машину знает. — Мою тоже. Но не знает машину моей мамы. Скромная серая Хонда вряд ли привлечет ее внимание. — О, как все интересно! Из чего же мы начнем? — Элементарно, Ватсон. Рита набрала номер Лизы и совершенно неузнаваемым голосом проговорила. — Здравствуйте, извините, это говорят из вашей управляющей компании. Мы проводим акцию по замене устаревших электроплит. У Захара глаза полезли на лоб. — Скажите, вас это интересует? Рита включила громкую связь. — Замена электроплит? Я не ослышалась? — Нет, все именно так. — Но у нас в доме газовые плиты. — Простите, это дом 19 по улице Герасима Курина? — Ничего похожего, — рассердилась Лиза и швырнула трубку. — Извини, но что за чушь ты тут порола? «Да все нормально», — пожала плечами Рита. «Все, что мне надо было узнать, я узнала». «Что? Что ты узнала?» «Не так уж мало. Она сейчас дома. Я, похоже, ее разбудила, так что как минимум час у нас есть. Не сомневайся, Захар, я знаю, что делаю». «Очень на это надеюсь. Тогда поехали?» «Я готов». «Какой ты милый. С утра побрился. Я тронута». «Скажи спасибо деду», — проворчал Захар. «А почему ты приехала не на своей машине?» «Потому что собиралась последить за твоей Лизой. И ты часто пускаешься в такие авантюры?» «Случается», — засмеялась Рита. «Только разве это авантюра?» «Это так, семечки». «А ты знаешь адрес?» «Не задавай глупых вопросов. Я же заключала с ней вполне официальный договор». «Ах да, прости, но мне это в новинку». Когда они подъехали к дому Лизы, синяя маленькая Митсубиси стояла у подъезда. «Черт, где тут встать?» — пробормотала себе под нос Рита. Но тут же из подъезда выбежала Лиза, продолжая говорить с кем-то по телефону. Открыла машину, села за руль и быстро вырулила со двора. Рита, держась на некотором расстоянии, следовала за ней. «Считай, нам повезло, не пришлось дожидаться. Если она двинет в какой-нибудь молл, мы ее потеряем». «Не двинет. С чего ты взяла? Она не так одета. То есть у нее каблуки 10 сантиметров. Вообще не понимаю, как на таких каблуках машину водить. Пальто светлое, дорогущее и полный боевой раскрас. Она явно едет на какую-то встречу, и мы постараемся выяснить, с кем именно. Это может оказаться очень-очень интересно». «Боже мой, да ты впрямь Шерлок Холмс. Тебе бы не адвокатом быть, а следователем. А я, кстати, начинала в следственном отделе, но мне там не понравилось. Вернее, я там не понравилась. Вот и пришлось переквалифицироваться в адвокаты. Хотя мне говорил один большой милицейский чин, что из меня мог бы получиться отличный следователь». «С ума сойти». «Да, надо полагать, для ученого такие приключения — небывалый экстрим», — рассмеялась она. «А для твоего журналюги?» «Да самое обычное дело. Только прошу запомнить, он не мой». «Да ладно, я же не слепой все-таки. Он мне не понравился, мутный какой-то». «Ревнуете, сэр?» «Ревную, да, хоть и не имею пока на это права». «Она едет в центр. Это плохо. Почему?» «Проблемы с парковкой. В крайнем случае ты сядешь за руль, а я пойду пешком». «Она тебя узнает». «Да не в жизнь». На светофоре Рита достала из пакета, валявшегося на заднем сиденье, большой зеленый павлопосадский платок, повязала его на голову, спрятав под ним волосы, нацепила небольшие очки и стала неузнаваемой. «Ну нифига себе!» — ахнул Захар. «Я думал, надо стать совсем незаметной, а тут такой яркий платок». «Захар, ты вообще-то детективы читал?» «Не очень, не люблю». «Я тебя обожаю».